Прокол эсте профане. Доходы и издержки. Есть у меня приятель, экономический журналист. Пишет в несколько изданий, а также составляет аналитические записки. Фрилансер, то есть работает дома. Зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц чистыми, на круг, ибо месяц на месяц не приходится. Живет скромно, ездит на метро, еду покупает в перекрестке. По части шмоток и гаджетов не форсит, да и, понятно, уже 40 лет. Жена тоже журналистка, сыну 12. И вдруг нежданно-негаданно приглашает его вице-президент одной крупной частно-государственной компании кофе попить в кафе «Турандот». И предлагает ему занять пост начальника отдела в этой самой компании с окладом в 180 тысяч рублей. «Вот это да!» — сказал я, услышав такое. «Ты, конечно, согласился?» «Конечно нет», — сказал он. «Прямо так сразу и отказался?» «Нет, не сразу, секунд через 8. Невыгодно». «То есть как? Это же в 3 раза больше, чем сейчас». «Эх, Викторович», — сказал он, — «видно, что в экономике-то полный профан. Давай считать». «Вот смотри, Викторович», — сказал он, — «гляди, как я одет. 2 пары джинсов, пиджак твидовый, пиджак вельветовый, 3 свитерка, еще пара брюк и приличный костюм, который я вынимаю 2 раза в год, свадьбы или там похороны, ему уже 10-й год пошел. А туда надо как минимум 4 классных костюма, каждый минимум полтинник. И это на 2 года, прикинь, а сорочки, минимум 50 сорочек, по 3 штуки, сам считай. Туфли. Знаешь, почем сейчас брендовые офисные туфли? Они брендовые нельзя. Часы, опять же, тут минимум 1000 клади. Портфель, айфон, айпад, а новое пальто. Ты считай, считай. То есть мне, чтобы туда явиться, надо будет в долг брать. Ты мне дашь 500 000 с рассрочкой на год? Допустим, да. Значит, я тебе должен буду по 40 штук в месяц отдавать. Теперь машина. Живу без машины и прекрасно себя чувствую. Но не могу же я на такую фирму, куда все на своих тачках пешком от метро бежать, или из битого жигуленского частника вылезать. Не могу же я купить Матиц или Логан, когда мои подчиненные на Маздах, как минимум. Итого, по автокредиту, самое маленькое, те же 40 штук в месяц. А еще страховка, бензин и приятные встречи с дорожной полицией, минимум 10 в месяц. Сорочки, кстати, надо стирать и гладить не по-домашнему, а как следует, чтоб сияло и стояло. Не заставлю же я свою жену крахмалить гладить. У нее свои творческие интересы. Итак, сорочки, 200 рублей штучка в химчистке умножай на 24 рабочих дня. 5000. Итого 40 плюс 40 плюс 10 плюс 5. 95 вылетает на совершенно ненужные мне вещи. Так сказать, на мундир. 180 минус налог 158. Вычти 95, получается 63. А я сейчас имею чистыми 60. То есть мне предлагается зарабатывать на 3000 больше. Самое главное за что? За то, чтобы на службе надо быть в 9, а уходить, когда начальство отпустит, то ли в 7, то ли в 9, а если готовят доклад для министра, и вовсе в полночь. То есть наплевать на свое здоровье и на свою семью. Кстати, я часто сам готовлю обед и почти всегда хожу за продуктами. А тут предлагается закабалить жену и забросить сына, и забыть о собственных интересах, замыслах, о книге, которую я пишу потихоньку по вечерам. Ради чего? Ради 3 штук прибавки? Да я что, сумасшедший? И самое главное, Викторович, голову даю на отсечение, что зарплата, именно оклад жалования, у них на самом деле 1020, ну, 25. А все остальное – гранты и бонусы. Гранты имеют свойство внезапно кончаться, а бонусы неожиданно срезаться. Хорош я тогда буду со своими долгами. Понял? Понял, сказал я. А вот скажи, высокая зарплата – это всегда вот так, как ты рассказал? Сплошные расходы и надрыв здоровья? Насчет всегда не знаю, сказал он. Но в моем случае именно так.